и множество других. Силы Белой Розы растут с каждым днем, и не сегодня-завтра он двинется на юг, завоевывать столицу. Боже, заступник мой!» Анна испуганно перекрестилась. «А что мой отец?» Делатель королей сейчас в Ковентри, где назначил сбор войск Алой Розы. Он не менее Эдуарда стремится увеличить численность своих войск, чтобы преградить Йоркам дорогу на юг. Соратники Уорвика со своими отрядами спешат в Ковентри. Граф Оксфорд ведет войска из Оксфордшира. Монтегю набирает отряды в Бекингемшире, Нортгемптоне и Лестершире. Кларенса со дня на день ожидают из Глостера. Делатель королей собирается, как и ранее, достойно проучить Эдуарда. Только на этот раз дело кончится не трепкой, а головой на пике на Лондонском мосту. И королю Генриху в это время надлежит быть в своей столице. События назревают, и теперь я не поручусь за вашу с государем безопасность в Кентербери. Вас обоих могут схватить или попросту выкрасть люди Йорков, и тогда руки у Уорвика окажутся связанными. Поэтому я и здесь. Разумеется, Кентербери — святое место, но следует помнить, что именно здесь раскроили череп епископу Томасу Беккету. К тому же Генриху надо спешить в Лондон еще и потому, что со времен Вильгельма I королем в Англии считается тот, кто владеет столицей и Вестминстером. Примечание. Вильгельм I, завоеватель, стал королем Англии после того, как склонил на свою сторону лондонцев и короновался в этом городе. Анна ничего не ответила. Склонясь над тарелкой, она напряженно размышляла, но не забывала отдать должное блюдам. «Весьма похвально, что тревожные новости не лишили вас аппетита, моя принцесса», — заметил барон. «Вы словно добрый воин перед схваткой. Едите за троих». Анна хмыкнула. «Уж за двоих-то это точно». Она выпила несколько глотков сладковатого красного вина. Стэнли ел не спеша. Стальные налокотники явно мешали ему, но, привыкнув к доспехам, он не обращал на это внимания. Под его сине-голубым табаром, когда он, склоняясь через стол, наливал принцессе вино, переливались звенья кольчуги. На темные глаза барона не спадала седая прядь. «Сэр Томас, а чего вы поведали обо всем мне прежде, чем его величеству?» Стэнли прищурился. «Я мог бы ответить, что, как добрый христианин, чту обет, принесенный Генрихом Ланкастером. Но дело не только в этом. Несмотря на то, что вы почти дитя, я считаю вас, принцесса, куда более рассудительной». Анна отставила кружку и внезапно ощутила, насколько она устала. Да, она все еще слишком молода, чтобы нести столь тяжкий груз. Слишком неопытна, чтобы разбираться в людях. Слишком доверчива, чтобы помнить, что любой из приближенных может оказаться предателем и врагом. И так хотелось переложить хотя бы часть этого бремени на чьи-то сильные плечи. Взять хотя бы барона Стэнли. Но ведь и он всего год назад служил королю Эдуарду, а его родной брат по-прежнему ярый йоркист. Неожиданно ей пришло в голову, что Томас Стэнли — верный рыцарь Маргариты Бофор. И с первого взгляда ясно, как сильно барон увлечен этой знатной дамой из рода Ланкастеров. А значит, Стэнли заинтересован в ее возвышении при Алой Розе. К тому же, прекрасная вдова графа Ричмонда более чем благосклонно относилась к его поклонению. И Анна решилась. Сэр Томас.